так будет не вечно. Дядя стал смотреть в потолок. Руки щупали грубые суконные одеяла. Кончится смута, и опамятуются люди, и вновь соединятся. И соединит их храм Божий, вера сплотит. Нельзя человеку без веры. Любовь человека множит, вера соединяет. Атеисты говорят, живите без веры и Бога. Но во что же верить тогда? Или жить в безверии? Они говорят, пусть человек верит в себя. Это же абсурд. Человек может верить в себя, пока борется с настоящей верой. Да он кажется себе сильным, коли вступил в единоборство с Богом. А потом что? Одолел атеист. Отнял веру в Бога у людей. Но что взамен дал? Или так и оставил? В безверии. Запомни, Андрей, если поднимется рука у тебя судить, то сможешь судить только человека с верой. В безверии люди не подсудны. Разве можно судить быка, который забодал человека, или укусившую собаку? Они же не ведают, что творят. Вот осудишь ты веру, а безверие лишь прирастет. Неужели зло безнаказанно? Андрей потряс руками. Как же так, дядя? Брат твой пошел и ценою смерти своей остановил зло, спокойно сказал владыка. Город не тронули. А еще, говорят, вдову повесили, женщину безвинную. Так ее замученная душа для начальника карателей смертью обернулась. Не выдержал бес в этом человеке, не совладал с праведной душой. Их бы, мучеников, к лику святых причислить. В наше время богато будет и на святых, и на великих грешников. Только об этом не скоро узнается. Уляжется смута, отстоится жизнь, как вода после ледохода. И тогда каждый увидит и пальцем укажет, то есть зло, а то добро. Андрей постоял у маленького зарешеченного окошка кельи. На улице шел снег, хотя и светило солнце. В тесном монастырском дворе закручивалась метелица. На миг он подумал о Саше. Как он прожил здесь свои дни? Как смотрел через это окно? Дядя лежал его в келье. О чем думал? Наверное, он здесь и решился идти. «Я не стану ждать, когда жизнь отстоится, — упрямо сказал Андрей, — потому что сейчас живу, а потом меня не будет. Просто не будет». «Не горячись, сынок, — дядя застонал, повернулся на бок. Ты ведь один от Николая остался, последний корешок на отцовской земле, и об этом надо подумать. Тебе жениться бы, детей родить, много детей». Так-то измолотит тебя смута и пропадет все. А в детях бы ты жалел. Я вот грешник, помираю уже. А знаешь ли, о чем жалею? Прости меня, Господи. Постриг рано принял, без воли отца. И нет детей у меня. А отец знал, знал, для чего человек живет. Потому и держал меня, не пускал. Ведь обманом ушел. И ты куда оторвешься? Погоди, сынок. Детей сначала. Жить-то кто станет? Андрей обернулся к нему, шагнул к постели. Дядя плакал. Он так и умер в слезах. И последних слов владыки никто, кроме Андрея, не слышал, хотя за дверью дежурили настоятель и исаульские священники. Когда священники зажгли свечи и начали читать за упокойную, настоятель выгнал Андрея из кельи и все не отставал, гнал дальше в тычки к воротам. Андрей, оказавшись за стеной монастыря, еще долго чувствовал его твердой, как кость, козанки пальцев. Никодим посоветовал Андрею покинуть Ясаульск.